Глава 18. Василиса. «Алло?» – отвечаю на незнакомый номер. «Ну ты и шлюха!» – слышу мужской голос. «Я же тебя просил не лезть в это!» «Антон?» – удивляюсь я, откладывая книгу в сторону. «Ага, он самый!» «Ну как? Папик доволен?» Зло фыркает он в трубку. «Во-первых, тебя вообще не касается моя жизнь. Во-вторых, ты оскорбляешь меня необоснованно. И в-третьих, больше мне не звони». Отключаю вызов и сразу заношу его в черный список. Взглянув на часы, вздыхаю. Еще есть время, чтобы собраться и добраться до офисного центра. А точнее, до центра, где расположена компания «Вилевсков энд Ко». Мы с Татьяной договорились после окончания ее рабочего дня прогуляться по магазинам. Ей категорически не нравится моя зимняя экипировка. Со стилистом спорить не буду. Тем более приодеться нужно, так как уже через неделю я начну обучение у известного фотографа, благодаря Паше, за что ему огромное спасибо. «Да, я тут уже», – отвечаю на звонок девушки. «Нет, не поднимусь, спускайся». Пока жду Таню, обращаю внимание на собирающийся народ и иду в сторону толпы. И, раскрыв рот, застываю в оцепенении. На центральном здании во всю стену проецируется видеоролик рекламы. Той самой, в которой снималась я. Тогда не стала смотреть окончательный результат. И вот он, на всеобщем обозрении. Так его теперь будут крутить в каждом ювелирном, что сотрудничает с компанией Давида Марковича. Не знаю, пугаться ли этому. «Еле тебя нашла!» — дергает меня за руку Таня. «Не ожидала, что так быстро». Отворачиваюсь от проекции. «Шеф не любит медлить. У него все быстро решается». Ухмыляется девушка, и мы уходим от толпы зевак. «Одно хочу сказать, что основная часть компании стоит на ушах. Ролик будет работать во всех салонах ювелирки. Это по всей стране плюс за границей. Ты и правда очень красивая». «Спасибо». Улыбаюсь, смущенно, в ответ. «Знаменитостью станешь». Мы идем по центральной мостовой. Теперь понимаю, что Таня тянет меня в сторону фирменных бутиков. «А пока мы идем, рассказывай, что накопала?» — продолжает она разговор. «Я тебе все рассказала». Пожимаю плечами. «А как же Робертсон? Пашка мне все уши прожужжал, что тебе не фотографом надо быть, а моделью с такой-то внешностью». Цитирую его слова. Смеется девушка. «Нет, не хочу больше, хоть это и дает мне хороший старт. Но я хочу сама создавать красоту». «Это выбор каждого», — понимающе кивает она. «Вот здесь у меня работает хорошая знакомая. Она даст хорошую скидку, так что не закатывай глаза. Тебе теперь нужно соответствовать своему имиджу. Все-таки лицо Вилевсков энд Ко». Голова кругом от бесконечного количества вещей, от джинс до нижнего белья. Но меня сложно убедить скупить полмагазина, и я останавливаюсь на паре брюк, рубашки, несколько спортивных брюк, пальто, пара обуви и еще что-то там, из-за чего, споря с Таней, я попросту махнула рукой и вышла из магазина. Через дорогу ювелирный салон, где на рекламном стенде мои фото с украшениями. «И что ты нервничаешь?» — рядом слышится голос девушки, заставшей меня за разглядыванием рекламы ювелирного. «Мне, наверное, надо уезжать куда-нибудь в глубинку, чтобы никто меня не узнал». «А ты посмотри на это с другой стороны. К тебе начнут поступать предложения от других желающих увидеть тебя на своей рекламе». Держит меня под руку. «Мне это не нужно», — пожимаю плечами. «Но это живые деньги, тем более ты пока учишься». Заходим в метро. «Мне пока этого хватит, а там, если повезет, устроюсь в помощники».